Распрощавшись, мы пошли по деревенской улице, вдыхая запахи пальмового масла, пизанга и маниока, ужина жителей деревни. В хижинах мерцали огни, сидящие у входа обитатели хижин тепло приветствовали нас. «Вы уже пришли, Масса?» «Здравствуйте, Масса, здравствуйте!» «Спокойной ночи, сэр!» Жизнь казалась мне чудесной. Глава вторая. Мелкие животные. Прежде чем весть обо мне распространилась по окрестным селениям, и местные охотники направились в лесные заросли на ловлю зверей для сумасшедшего, покупающего их, прежде чем немногочисленные посещения охотников с добычей перешли в сплошной поток, совершенно захлестнувший меня, я имел возможность совершить несколько вылазок вглубь леса. При этих вылазках я не столько стремился к поимке зверей, сколько искал наиболее подходящие места для установки капканов, выбирал дуплистые деревья, из которых впоследствии можно было бы выкурить интересных зверьков, основательно ознакомился с окружающими Эшоби лесами. Не зная хорошо местность, почти невозможно поймать нужных животных. Каждая разновидность, каждая группа животных имеет свои излюбленные участки леса, знания которых для охотника совершенно обязательно. Иногда, по счастливой случайности, нам удавалось поймать какого-либо зверя и во время таких прогулок. Одна из них, которую я совершил вдвоем с Элиасом, надолго сохранилась в моей памяти. Андре, как оказалось, был большим ипохондриком. Малейшая боль или небольшой жар загоняли его в дальний темный угол хижины, где он корчился и стонал, словно находился на грани смерти, что страшно пугало трех его жен. В один из таких дней я договорился с Элиасом, что мы пойдем в лес вдвоем. Скоро я начал жалеть о своей затее, так как после полуденной зной донимал нас сильнее обычного. В лагерном моем зверинце все было тихо. Птицы с полузакрытыми глазами неподвижно сидели на своих жердочках. Крысы и дикобразы дремали на подстилках из банановых листьев. Даже обычно резвые обезьяны стали сонными и тихими. Кругом все спало. У меня тоже было большое искушение погрузиться в сон. В воздухе не чувствовалось ни малейшего дуновения. Листья безжизненно свисали с деревьев. Одуряющая, цепенящая духота делает человека ленивым и вялым. Вместе с жарой наступает тягостная, унылая тишина. Не слышно даже пения птиц. Лишь изредка из прохладных глубин леса доносится слабый звон цикад. Большим усилием воли заставил я себя подготовиться в путь. В одну сумку я положил сети, холщовые мешки для птиц или змей, папиросы и спички. В другой сумке находились патроны, запасная коробка спичек, свеча и различные колбочки и банки для всякой мелочи, пауков, скорпионов и тому подобное. Я закончил чистить ружье, когда к палатке подошел Элиас. Пот градом катился по его улыбающемуся лицу. Всю его одежду составляла грязная тряпка, повязанная вокруг бедер. Он имел при себе копье и неизменный тесак. «Масса, я пришел!» — приветствовал он меня. «Масса, готов?» «Да, Элиас, идем. Сегодня очень жарко, правда?» «Слишком много солнца!» — согласился Элиас, закидывая сумки себе за спину.